Глава 9. Ночь 3. Остерегайтесь выходить на болота. Разумеется, кроме причудливого рисунка, никаких мистических свойств кулон не имел. Главное не вещь, а свойства, которыми наделяет ее сознание, веря в свойства. Новообращенный последователь агента Малдера готов был к задержанию хоть ковена ведьм, если он имелся. Стас вытянул из отделения первую попавшуюся к случаю вещицу, не отдавать же запонки от парадного костюма. Иначе это уже не сундучок с мелочевкой получается, а перевозной рояль магического хлама. Единственным ценным и почти мистическим объектом был ключ. Некий механизм, если это применимо к сгустку, могущему кратковременно соединять с миром энергии. Такие сгустки были присущи всем святым вещам или источникам, в одном из которых нашел его Стас. После изъятия источник оставался целебным, поскольку люди продолжали верить. Он скосил глаз на лежащий на сиденье дневник Эрика Грубера, который успел лишь отчасти погрузиться, взвизгнув шинами, круто развернулся и устремился к лесной. Впереди, завывая, ехал автобус ОМОНа, и Стас пристроился за ним, поскольку тот раздвигал скопище заторов, случайные же машины шарахались в сторону. Когда на развилке они выключили сирену и поехали к центру, он облегченно выдохнул и нажал на газ. Дорога была мокрая, слякотная, брызгая на обочины фонтанами грязной воды. Со всех сторон наваливался тяжелыми комьями серый липкий туман, сквозь который прогрызались галогеновые лучи фар. У краенного домика на лесной стояла скорая, а заряд туман тревожными вспышками красно-синих мигалок. Перед ним возник гаишник в светоотражающем жилете, вытянул жезл, преграждая дорогу. Стас хлопнул дверцей. «Работает опергруппа. Разворачивайтесь. Поезжайте другой дорогой». Устало буркнул постовой. Стас вытянул из кармана куртки удостоверение и ткнул под нос. Постовой козырнул и отошел в сторону. Во дворе суетилась уйма народу. Вчерашний снег, такой девственно чистый и праздничный, был безжалостно втоптан в грязь множеством ног. Из двора к скорой вышли санитары, неся носилки. Он подошел к ним, чтобы рассмотреть поближе, но это оказался вовсе не труп Петрова, а Анна Никитишна. Бледная и бессознательная, он тронул ее за руку. Инсульт или кровоизлияние. Подошел курящий врач или санитар и попробовал оттеснуть, увидев удостоверение, испуганно остановился, не отводя от него глаз. «Что с ней?» «Инсульт. Наверное, видела, что тут случилось. Вот и не выдержала. Ей же больше 100 лет». «Она очень важный свидетель. Делайте все невозможное, чтобы она выжила. Позже я навещу и справлюсь». Скорая, давя грязную слякоть, отъехала от двора и, завываясь сиреной, поехала в сторону центра больницы. «Вы что тут делаете?» Налетел на него кто-то из опергруппы. Снова взмах удостоверением, пригнувшись, шагнул через перегораживающую проход ленту во двор. Петрова все еще фотографировали с разных ракурсов, прорезая мряку резкими сиреневыми вспышками. Он лежал лицом вверх и выглядел неважно. Он при жизни не внушал симпатии, теперь с напрочь вырванным горлом и вовсе. На лице его застыло выражение крайнего удивления. Не страха, не испуга, а удивления. Словно в последний миг он увидел нечто из ряда вон выходящее. Удивительно, но на вытоптанном в грязную кашу снегу почти не было крови. Выглядело так, будто горло выдрали или вырвали столь быстро, что не успела брызнуть кровь. А ведь при такой ране то все должно быть залито ею. Его уже не останавливали, не задавали вопросов. Видимо, сказали о появлении московского гостя. Он присел перед Петровым и, проведя по лицу ладонью, закрыл глаза. «Если закончили, можно уносить. Что вы обнаружили?» Смерть наступила от рваной раны горла. Предварительно во второй половине ночи или рано утром. На снегу не было никаких следов, кроме следов самого убитого. К тому времени, как мы подъехали, тут было чисто. Интересно, кто успел озаботить ОМОН поимкой Ильина И уж совершенно непонятно, что тут делал сам Петров. Не Инна же приказала, но с ее подачи. Она имеет какую-то ценность, какую? В кармане куртки, которую он надел, увидав за окном слякотный пейзаж, задребезжал криптотелефон Макриди. «Слушай, Ильин, Стас, это Степан. Все прошло как по нотам. Зашел, предъявил удостоверение, попросил прокатиться и ответить на пару вопросов. Удивились, но пошли. Куда деваться-то? Ты уверен, что он не заразен?» «Ты о чем?» «Ну, о прыщавом хакере. Реально ж страшно выглядит. Мешок одевать не стали. Капюшон низко натянули. Туманище какой. Больше там никого не было. Офис опечатали. Приказал задержанными не разговаривать. Да они и не разговаривали. Инна это была сильно удивлена, но не напугана. Надеется на свои связи». «Отлично. Начинайте стандартную процедуру. Когда видел убитого в последний раз? Ну и все такое». «Уже. Там над входом камера видеонаблюдения висит. Записи мы изъяли. Петров был у нее вчера днем». «Сразу видно. Столичная школа. Все предусмотрел. Телефон ей не давайте. Ну и мурышки по полной. Спички». «Обижаешь?» Засмеялся в трубке Степан. «Я нарочно возле камеры прогулялся. Вроде как закурить пошел. Да и рассыпал случайно. Орал, чтобы уборщицу позвали. Прыщаву от вида обычных спичек в стену впечатала». «Обыкновенная осина. Для них сильнейший алкалоид. Собирать их не спешите. Спасибо, Степ». Степан положил трубку. Опера уже погрузили накрытый труп Петрова в скорую и увезли. Затем спросили. «Мы закончили, товарищ капитан. Вы с нами или как?» «Нет, пока что ведите расследование по своей линии. А я останусь здесь и еще осмотрюсь. Ключи». Ему протянули ключи от дома, и вскоре опергруппа тоже, затоптав все, что возможно, погрузилась и уехала. Непонятно было, кто расправился с Петровым и, главное, зачем. Инне ли, кто там за ней стоял, убивать его не было никакого резона. Видимо, что-то начали подозревать после поездки сюда. Красная была под наблюдением, как и все передвижения будущей жертвы. Петров поехал за Стасом на Лесную, а затем сам нанес визит Анне Никитишне. Похоже, во второй потерянной части дневника было нечто большее, нежели мемуары Эрика Грубера о конфликте с начальником СС Клаусом. Какая-то важная зацепка, изъять которую послали Петрова. Но что-то настигло Петрова раньше, а Анну Никитишну хватил удар. Стасу было очень жаль эту милую старушку, в отличие от Петрова, который не вызывал симпатии. Где теперь отыскать след? Тут все старательно затоптано, человеческих следов не было и вообще никаких. Не с неба же прилетел гость. Погоди, погоди, а не мог ли это быть народный мститель упырь дядя Вася? Он вполне мог с крыши цапнуть и привет. Ведь на момент приезда Стаса уже ждала записка о срочных неотложных делах. Да и зуб в обеих смыслах на Петрова у него, похоже, был. Но стал бы он делать что-либо, не посоветовавшись со Стасом, а может, не успел? Он скользнул взглядом по крыше, по сумеречному небу, отметив, что туман спал, и начал крепчать морозец. На краешке заснеженной кучи дров, поднимая зябшие лапки, топталась кошка-трехцветка, безголосо мяукая о своем горе. Он протянул руку, и кошка, благодарно мурлыкнув, спрыгнула ему на руки. «Не переживай, поправится твоя хозяйка. Я перелил в нее немного сил, так что поживет еще». «С тобой что делать? Часом не подскажешь, где дневник отыскать?» Грустно улыбнулся Стас, почесывая мурку за ушами. Кошка мурлыкнула, начала рваться из рук, мягко спрыгнула на землю и, подняв хвост трубой, побежала не к двери в дом, к уже остывшей печке, выветренному теплу, а к осиротевшей собачьей конуре. Ирина удивленно хмыкнула, отметив про себя, что мелкого лохматого пустобреха там нет, и пошел к конуре. Мурка уселась точнёхонько посреди разорванного надвое ошейника и начала громко мяукать, теребя его лапкой. «Ишь ты!» – засмеялся Ильин. «За дружка своего переживаешь. Ну и вправду, где же он?» присмотревшись в сумерках в желтоватом свете луны, увидел цепь следов, ведущих по косившемуся в сторону темнеющей стены леса забору. «Может, со мной поедешь? Правда, там и сожрать могут. Как, видимо, хотели дружка твоего», — так припустил. Урка продолжала негодующе орать, отсвечивая изумрудами глаз и возмущенно теребя ошейник лапками. «Ну ладно», — сказал Стас, чувствуя себя глупо. Но помня, как умны бывают животные, пообещал. «Поищу». Он обошел забор, стараясь не прикасаться, чтобы, не дай бог, не свалить. Хрупкое по закорженевшему насту снега, морозец был легкий, только-только прибивший туман, небо прояснилось, и при ярком свете луны на покрывале снега были отчетливо видны следы беглеца. Решил, что прогуляется до края леса и не дальше, ищи его в лесу. Покрывало снега было тонким, засунув руки в карманы, жалея о оставленных в машине перчатках, радуясь, что тонкая с виду горнолыжная куртка была теплой и прочной, насвистывая под нос незамысловатую мелодию, вдруг замер. Цепь мелких собачьих следов разом обрывалась, переходя в огромные, размером больше стасовой ладони. Они не пересекались. Здесь не было ничьих других следов, кроме тех, что оставил беглец. Он присел, ложил ладони и присвистнул. Похоже, в знаниях низшей нечисти, которая встречалась крайне редко, но все же существовала в таких зонах прикосновения, зиял огромный провал. Мелкий лохматый пустобрех оказался оборотнем. Только не человеческим, а собачьим, меняя свою ипостась в полнолуние, впавший в ярость и не имея сил достать и покарать врага в прежнем обличии. Это меняло дело. Дойдя до проталинки леса, привалился рукой к смолистой сосне и потянул носом резкий звериный запах. Почти на уровне плеча остался клок шерсти черный, как смоль. В собачьем обличье пес был грязно-серого цвета. Необходимо было проверить, куда удрал оборотень, иначе повторно впавшую в ярость он мог натворить дел. Если не получится усмирить разгневанного пса по-хорошему, что ж, в крайнем случае придется воспользоваться пулей из изотопов серебра. О том, что оборотень может быть с этим не согласен, он как-то не подумал. Не единожды умиравший и возвращавшийся к жизни, после ухода из системы иерархии уже в бренном теле, он воспринимал смерть как нечто абстрактное, зная по своему опыту, что она одно из состояний бытия. Краткий миг, мостик, переводящий человека в иное фазовое состояние, существование в виде сгустка сознания, который при необходимости мог принимать любую форму. Потому он был весьма обеспечен и совсем не думал ни о грозящей ему опасности, ни о том, что сложно искать черного, как ночь, оборотня в темном лесу, который редея переходил в болото. След был ровный, четкий, словно прочерченный угольным карандашом на белом, искрящемся в лунном свете покрывале. Идти было легко, снег был неглубок, ветра тоже не было. Лес спал, убаюканный ночной сказкой, льющимися с небес прозрачными лучами. След начал заворачивать влево, идя по самой кромке болота, которое скорее угадывалось, вря город в полукольцо, ранее плотно примыкавшее к самой его черте, а после войны осушенное. Лес закончился, серебристо-черные деревья, оцепенев, сгрудились за спиной, открывая просторную поляну, посреди которой, образуя причудливую арку, стояли три искореженные ивы, кутавшиеся в покрывало мха. Посредине, в проеме арки, сквозь которой взирала луна, что-то темное и непонятное, длинное, вытянутое, высотой по пояс. Он подошел, придерживаясь рукой за замшелый ствол ивы. Мох плотным покрывалом заботливо окутывал и деревья, и даже это. И лишь когда он понял, что перед ним, там загорелись огненные глаза, и все погрузилось во тьму.